фотографии, газетные вырезки. Под пачкой писем лежала визитная карточка, замусоленная, с поломанными уголками. Я взял ее. Это была карточка Бернарда Гофмана. От волнения у меня пересохло во рту. В этот момент где-то внизу пронзительно зазвонил телефон. Открыв дверь конторы Фэншоу, я удивился, увидев, что в его кабинете все еще горит свет. Было уже около 20:00 вечера, и я не ожидал застать Фэншоу так поздно за работой. Но он не работал. Положив ноги на стол и развалившись в кресле, он читал толстый роман в бумажном переплете. На столе стояла бутылка виски, а под рукой пепельница с горкой сигаретных окурков. «А, вот и вы», — сказал Фэншоу, опуская ноги на пол. «А я решил остаться здесь. Вдруг срочно понадоблюсь вам». «Ну как? Требование о выкупе поступило?» «Да. 2 часа назад», — ответил я, усаживаясь на стул. «А если вы не против, я помогу вам осилить эту бутылку». «Фух. Ладно. Я даже боюсь спрашивать, сколько. Медокса, вероятно, хватит удар. Они даже не пытаются хитрить. Готов держать пари, им все известно о полисе. Они требуют от нас предельную страховую сумму. 500 000. «Господи!» — простонал Фэншоу. «Боже мой! Когда?» «Через 3 дня. Банкнотами стоимостью в 5, 10 и 20 долларов, не выше». «Так, едва ли мы сможем собрать такую крупную сумму за 3 дня, и тем более записать номера ассигнаций. Придется собрать. Ну, а смысла переписывать номера не вижу. За банкнотами такой стоимости невозможно уследить». «Пожалуй, верно, верно. И как передали требования?» «По телефону». «Я разговаривал с тем парнем сам», — сказал я. «Говорит, круто. Малый, похоже, тертый. Через 3 дня он снова позвонит и сообщит порядок передачи выкупа. Не хочет давать нам время устроить засаду». «Ну что ж, по крайней мере, жаловаться на скучную жизнь нам не приходится, не так ли?» С горькой иронией заметил Фэншоу. «Быть может, Медокс не захочет платить». «Заплатит». Райс позвонил в газеты и рассказал им историю со страхованием. «Нам придется заплатить». «Придется, придется. Деваться-то некуда». «Пожалуй, сообщу-ка я лучше эти новости. Медоксу не так-то будет легко достать такое количество мелких банкнотов. Значит, не крупнее 20-ки. «Да, совершенно верно. Тот малый, судя по разговору, шутить не намерен». Я глотнул виски и продолжал. «А вы знали, что мисс Шерман алкоголичка?» «Что? Серьезно?» «Не знал, конечно, не знал. Как мне сказали, фильм, в котором она сейчас снимается, наверное, будет ее последним фильмом. По словам секретарши, во время съемок кинозвезду приходится водить под руки». Фэншоу задумчиво посмотрел на меня. «Конечно, слухи до меня долетали.